Хан Сень мечтал, чтобы у него появились дополнительные ноги. Он бежал так быстро, как только мог, но божьи коровки были намного быстрее него. Постепенно они приближались. Серебряная лисица фыркала, и по ее телу вспыхивали серебряные молнии. Ее молнии стали напоминать паутину, которая полетела к божьим коровкам. Четыре божьи коровки оказались в электрической паутине. После удара, они вздрогнули и замерли. В результате насекомые стали намного медленнее. Однако на золотую божью коровку не подействовал электрический заряд, и она продолжала лететь с прежней скоростью. Сердце Хан Сеня практически выпрыгивало из груди. Он видел силу золотой божьей коровки. С ней не смогли справиться даже два медведя, которые получили множество повреждений. Соответственно, Хан Сень и серебряная лисица даже надеяться не могли на то, чтобы победить. Увидев, что золотая божья коровка приблизилась, Хан Сень применил навык, с помощью которого смог увернуться от нее. Юноша надеялся, что это позволит ему продержаться немного дольше. Однако золотая божья коровка была невероятно быстрой. Появилась золотая вспышка, и на плече Хан Сеня образовалась глубокая рана. Она была настолько глубокой, что можно было увидеть даже кость. Началось сильное кровотечение. Хан Сень все еще раздумывал, стоит ли ему призвать обратно архангела или нет. Если юноша не сделает это, то, скорее всего, рано или поздно он и серебряная лисица будут мертвы. Но неожиданно золотая божья коровка обернулась и улетела. Хан Сень был удивлен, но быстро понял, почему так произошло. Взглянув на гигантское персиковое дерево, он увидел розовую змею, которая уже открыла пасть, собираясь проглотить еще не созревший персик. Два медведя начали быстро убегать, когда увидели, что к дереву возвращается золотая божья коровка. Увидев двух бегущих медведей, Хан Сеня понял, что у него нет никакого шанса. Он развернулся и помчался в том направлении, куда улетел архангел. Без двух медведей, возле дерева остались розовая змея и синее существо. Даже при том, что у Хан Сеня есть серебряная лисица, они все равно не смогут справиться с пятью божьими коровками. К тому же, Хан Сень понимал, что его начали ненавидеть, поэтому если он вернется к дереву, то его точно убьют. Возвращение будет самоубийством. Хан Сень хотел как можно быстрее забрать персик у архангела. Ее преследовал только журавль, и парень надеялся, что сможет от него избавиться. Приближаясь к архангелу, Хан Сень заметил и журавля. Он кричал и создавал сильные потоки ветра. Затем он поднялся над облаками. Существо было ранено, так как можно было разглядеть капли крови. Вдалеке Хан Сень увидел архангела, которая повернулась к нему. Похоже, она пыталась догнать журавля. Однако журавль был быстрым, как ветер, и уже скрылся. Даже архангел не смогла его догнать. Хан Сень взял персик из рук архангела и был очень счастлив. Он осторожно положил его в сумку, которую заранее подготовил, и быстро покинул персиковый лес. Хан Сеню очень повезло, что он смог получить персик, так как его охраняло пять сильных божьих коровок. Юноша был рад и понимал, что ему больше не стоит возвращаться, так как это может стоить ему жизни. Хан Сень был уверен, что оставшийся персик достанется божьим коровкам. Он сомневался, что синему существу или розовой змее удастся его съесть. Однако Хан Сень так и не понял одну вещь. Он не знал, как были связаны золотая божья коровка с четырьмя божьими коровками с золотыми крыльями. Все они были настоящими суперсуществами, а не обычными насекомыми, которые создавались как оружие. Если бы золотая божья коровка родила четырех божьих коровок, то они были бы суперсуществами второго поколения и должны были быть сильнее своей матери. Но все было по-другому. Золотая божья коровка была намного сильнее остальных четырех. Но в данный момент Хан Сеню не очень хотелось об этом думать. Он хотел только одного, как можно быстрее добраться до кристаллического дворца, где было безопасно. Там он сможет спокойно съесть персик и попрактиковать сутру Дун Сюань. Возможно, он сможет завершить первый этап. Это и было его главной целью. К счастью, во время его возвращения ничего не произошло. Он спокойно добрался до кристаллического дворца. Когда он достал персик, весь кристаллический дворец наполнился приятным ароматом. Его окутывал святой свет, а кожура выглядела очень тонкой и разделяла внешний мир и божественную мякоть внутри. Кожура не могла удержать внутри плода приятный аромат. Серебряная лисица прыгнула к персику и открыла пасть, собираясь проглотить его целиком. Однако Хан Сень был к этому готов, поэтому приказал архангелу схватить серебряную лисицу. Сколько бы она ни боролась, но лисе никак не удавалось насладиться святым персиком. «Ха-ха, извини, лисичка, но этот персик мой, можешь съесть конфетку или что-нибудь подобное». Хан Сень достал пилюлю и дал серебряной лисице. Серебряная лисица очень любила эти пилюли, но сейчас даже не взглянула на нее. Все, что ей сейчас было нужно, это ароматный персик. Глава 692. Первый этап с утра Дун Сюань. Хан Сень отнес персик в отдельную комнату в кристаллическом дворце, чтобы ничто ему не мешало практиковаться. Хотя ему было жалко забирать персик у серебряной лисицы, но у него было только один фрукт, поэтому у него не было выбора, он оставил его только для себя. Но Хан Сень решил, что если он сможет завершить первый этап и у него останется персик, то он отдаст его серебряной лисице. Хан Сень смотрел на персик в своей руке, затем достал шприц. Он решил собрать немного сока, чтобы сначала его попробовать. Хотя аромат от цветов на персиковом дереве помог ему улучшить сутру Дун Сюань, но цветы – это цветы, а фрукт – это фрукт. Аромат цветов повлиял на него благоприятно, но это не значило, что персик окажет такое же положительное влияние. К тому же, хорошие вещи нужно было потреблять в умеренном количестве. Если плод также окажет положительный эффект, то он не хотел поглощать сразу весь. Хан Сень решил не проводить над ним исследований, а просто испытать на себе. Когда Хан Сень коснулся иглой персика, она не проткнула кожуру. Он попробовал сильнее протолкнуть ее, однако иголка сломалась, а фрукт остался целым. Хан Сень замер. Спустя немного времени он достал перо ворона. Он попытался проколоть его пером, но все попытки оказались бесполезными. Персик невозможно было проколоть. Хан Сень был в отчаянии. Он попытался разрезать его своим оружием от души огненного шипастого рекса, но плод по-прежнему оставался невредимым. Юноша даже вспотел, пытаясь разрезать персик. Он еще сильнее разочаровался. Черт, что это такое? Разве этот персик вырос не для того, чтобы его могли съесть люди? Если он такой прочный, то я сомневаюсь, что его смогут съесть даже суперсущества. Хан Сень взял персик и попытался откусить от него кусочек. Неожиданно у парня получилось прокусить кожуру, ароматный сок мгновенно заполнил его рот. Странно было то, что парень ничем не мог его проткнуть, но как только прикоснулся к плоду зубами, кожура стала мягкой. Персиковый сок напоминал мед, который растекся по рту. Персик оказался очень мягким и сочным. Только теперь Хан Сень полностью понял выражение «тает во рту». Хан Сень хотел откусить лишь небольшой кусочек, но как только он к нему притронулся, весь плод начал растекаться по его рту. Сладкий сок попал ему в желудок, а кожица, похоже, растворилась. Через мгновение в руке Хан Сеня осталась только косточка. Она была чистая и сияла как драгоценное украшение. Это действительно волшебный персик. Я не смог повредить его оружием, но смог легко съесть. Он уникальный. Хан Сень вздохнул. Хан Сень еще не успел до конца выдохнуть, как приятный аромат заполнил всю комнату. Он начал ощущать, как этот аромат обволакивает его органы. В руках и ногах парень ощутил тепло, а кровь, казалось, стала быстрее циркулировать по телу. Приятное ощущение распространилось по всему телу. Поглощая удивительный запах, клетки в теле начали стонать от удовольствия. Бесконтрольно все его тело охватило восхищение. Хан Сень быстро успокоился и начал практиковать сутру Дун Сюань, позволяя приятному аромату остаться в клетках и усилить его физическую силу. Энергия персика оказалась более эффективной, чем думал Хан Сень. Однако эта энергия была очень спокойной. Она действовала в соответствии с сутрой Дун Сюань, медленно достигая конечности и не причиняла никакого вреда всему телу. Хан Сень полностью успокоился и сосредоточился на практике сутры Дун Сюань. Все больше и больше приятного аромата скапливалось в его теле, а освежающий запах, исходящий от тела Хан Сеня, становился все сильнее и сильнее. Несмотря на то, что комната была закрыта, приятный аромат начал распространяться по всему кристаллическому дворцу. Если бы его дворец не был под водой, интересно, насколько далеко смог бы распространиться этот аромат? Приятный аромат стал сильнее, и внутри кристаллического дворца стала появляться легкая дымка. Серебряная лисица казалась очень жадной и пыталась поглотить как можно больше этого аромата. Ее шерсть стала сверкать, как будто была сделана из чистого серебра. Тыква также поглощала аромат своим особенным способом. Зеро наслаждалась удивительным ароматом. Вдыхая его, она начала улыбаться. Архангел, принцесса Иниян, принцесса-русалка и заклинательница снега тоже наслаждались ароматом. На их лицах также можно было увидеть довольное выражение. Аромат достиг своего пика в полночь, После этого он начал постепенно слабеть, но в теле Хан Сеня все было по-другому. Сила, наполнявшая его тело, казалось, может его разорвать. Приятный аромат персика был поглощен, а запах, исходящий от тела при практике сутры Дун Сюань, стал очень сильным. Хан Сень вот-вот должен был достигнуть завершения первого этапа в практике сутры Дун Сюань. Во всех клетках тела ощущалась ритмичная музыка. Это можно было сравнить с ударами в гонг. От каждого удара каждая клетка пульсировала. Импульсы, появляющиеся после каждого удара, объединялись, создавая звон колокольчика. Это было похоже на мелодию жизни. Каждая пульсация уменьшала запах, исходящий от тела. После 7749 раза запах Хан Сеня полностью исчез. Освежающий, приятный аромат внутри тела также исчез. Однако Хан Сень ощутил, что его жизненная сила достигла максимального уровня. Казалось, что сейчас наступит перегрузка, и сила из каждой клетки вырвется наружу. Бум, бум, бум. Каждый удар напоминал мощную волну, которая заставляла вибрировать все его тело. Каждый палец, каждый волосок, даже каждая клетка ощущали, что вот-вот должен произойти прорыв. Бум. Хан Сень больше не мог считать пульсации, но в этот момент он ощутил, что цепь, которая как будто сковывала его тело, внезапно разорвалась. Во всем теле начала ощущаться свобода и легкость, оно стало похоже на перо, которое свободно могло путешествовать по всему миру. Очень сложно описать такие чувства. Казалось, что юноша стал похож на новорожденную фею, а все его тело прошло метаморфоз. Было чувство, что он стал святым, и на нем не было ни единого темного пятна. Хан Сень стоял на месте, глядя на него, другие испытывали чувство поклонения и очарования. Каждая часть его тела напоминала цветение девственного цветка. Его окружала жизненная энергия, поэтому все хотели быть с ним рядом. Это сильно отличалось от взломанного генного блока с помощью нефритовой кожи. Чувства также обострились, но сутра Дун Сюань была намного лучше, чем нефритовая кожа. Она была намного мощнее. Теперь Хан Сень не стал безэмоциональным, как было при использовании нефритовой кожи. Он продолжал ощущать все эмоции, во всем теле ощущались вибрации и энергия, вызывающие ощущение юности. Поэтому хотелось приблизиться к нему. Вокруг тела Хан Сень распространялась невидимая жизненная сила. Тот, кто соприкоснется с этой силой, сможет соединиться с ним. В прошлом Хан Сенью нужно было практиковать сутру Дун Сюань, чтобы другие впитывали его приятный аромат, а после этого он мог видеть энергетические потоки. Но теперь ему не нужно было этого делать. Хан Сень находился в комнате, однако мог видеть энергетические потоки серебряной лисицы, которая была на расстоянии в 100 метров. Благодаря этой невидимой силе, Хан Сень ощущал все живое, что находилось в кристаллическом дворце. Казалось, что сила стала частью тела Хан Сеня, будто она была органом, который невозможно было увидеть. Это потрясающе. Хан Сень был безумно счастлив. В будущем, когда он будет сражаться с суперсуществами или людьми, ему нужно будет просто активировать этот взломанный генный блок, чтобы увидеть энергетические потоки своего противника. Он сможет изучать их во время сражения. Ему больше не нужно будет ждать, чтобы противник вдохнул его приятный аромат. Глава 693. Поглощение жизненной эссенции. Хан Сень попытался сымитировать энергетические потоки слона святых костей. Внезапно юноша ощутил, как его пульс превратился в сотню криков слона. Бесконечная сила начала наполнять его тело, напоминая безумный поток. Она была намного больше, чем до взлома генного блока. Хан Сень поднял жизненную эссенцию слона святых костей. По его руке циркулировали мощные энергетические потоки этого существа, и кристалл начал вибрировать. Внезапно он выпал из рук Хан Сеня и соединился с его телом. Жизненная эссенция растаяла и поглотилась телом, парню даже не пришлось ее облизывать. Эссенция просто слилась с ним. Знакомый голос прозвучал в его голове. Хан Сень чуть не заплакал от радости. После стольких попыток он, наконец, смог поглотить жизненную эссенцию. После того, как он поглотил всю жизненную эссенцию, он ощутил, что его кости стали прочнее. Казалось, что они начали светиться от определенной силы. Хан Сень смог получить 10 суперочков. Наконец, я смогу продолжить развиваться. Хан Сень сожалел, что не может это громко выкрикнуть. В прошлом Хан Сень прилагал много усилий, чтобы обеспечить лучшую жизнь, и не только для себя, но и для своей семьи. Он продолжал становиться все сильнее и сильнее, чтобы раскрыть правду, которая таилась за несчастным случаем, произошедшим с его отцом. Это была его цель, но желание пройти следующую эволюцию, это было похоже на зависимость. Если спортсмен, который занимался каждый день, неожиданно все бросил, то он чувствовал бы себя некомфортно. Хан Сень привык к тому, чтобы продолжать становиться сильнее и развивать новые способности. Он отчаянно пытался стать лучше, и причины, которые побуждали его в прошлом, теперь ничего не значили. Теперь имело значение только одна вещь – сила. Сердце Хан Сеня застучало быстрее, когда он попробовал сымитировать энергетические потоки серебряной лисицы. По всему телу появились вспышки серебряных молний, и он улыбнулся. Бам! Хан Сень выставил вперед кулак, и из него вылетела молния. Но это было не так, как у питомца. Он мог выпускать серебряные молнии подобно стрелам, но это можно было ожидать. Во втором святилище бога у людей были ограничения относительно силы. Даже если человек взломал первый генный блок, он все равно был не полностью взломан. Люди не могли контролировать и использовать силу так, как это делали суперсущества. Чтобы начать использовать удивительную силу, ему придется дождаться, когда он станет небесным существом. Затем Хан Сень начал имитировать энергетические потоки медвежонка. Он сразу ощутил, что его тело становится сильнее. Его мышцы напряглись, как новая надутая шина. Руки юноши стали больше, чем бедра, а его тело стало более крепким. Все тело и внутренние органы стали прочными, как сталь. Его сила значительно увеличилась, но, к сожалению, скорость и подвижность снизились. Хан Сеню было весело имитировать силу существ, но он вспомнил про тыкву, и ему стало интересно, что будет, если он попробует сымитировать ее энергетические потоки. Его сердце снова забилось быстрее, и энергия сутры Дун Сюань начала изменяться. Юноша имитировал энергию тыквы. Через мгновение он ощутил удивительную силу. Бам, бам, бам. Тело Хан Сеня превратилось в магнит. Все в комнате начало притягиваться к нему. Неожиданно, его что-то сбило. Все предметы стали похожи на самонаводящиеся ракеты, и он не мог увернуться. Парень уклонялся влево и вправо, но ничего не получилось. Все, что было в комнате, оказалось прилеплено к нему. Кристаллический стул, светильник и даже стол стали для него угрозой. Все притягивалось к Хан Сеню. Даже кристаллическая кровать теперь висела над ним и в любую секунду могла на него свалиться. Хан Сень был в шоке от происходящего. Он быстро прекратил имитировать энергетические потоки тыквы. Бубух. После того, как Хан Сень перестал имитировать энергию, все, что притянулось к нему, рухнуло на пол. Казалось, что он включил в себе какой-то магнетизм. Парень был поражен. Черт, что это за энергия? Я стал магнитом, к которому абсолютно все может притягиваться. Но для чего это может быть полезным? Хан Сень не совсем понимал и не знал, что об этом думать. Но это было неважно. Хан Сенью все равно не нужны были эти энергетические потоки. Он только что завершил первый этап сутры Дун Сюань. Теперь, с ее помощью, парень мог тайно изучать энергетические потоки суперсуществ второго поколения. Каждая цигун была похожа на ключи, которые открывают различные сундуки, хранящие в себе разные сокровища. Сила, которую Хан Сень получил, взломав первый генный блок с помощью нефритовой кожи, отличалась от силы, которую он получил, взломав первый генный блок с помощью сутры Дун Сюань. У различных способностей были свои плюсы и минусы, которые были похожи на различия между водой и огнем. Они не были ни слабее, ни сильнее, они просто были разными. Но когда Хан Сень взломал генный блок с помощью сутры Дун Сюань, он почувствовал себя намного сильнее. Как бы там ни было, но все его тело казалось сильнее. Особенная аура сутры Дун Сюань и седьмое чувство нефритовой кожи были разными способностями, но, в то же время, они были и похожи. Ни одна из них не была сильнее другой. Но для Хан Сеня более нужной была аура от сутры Дун Сюань. Она не была сильнее седьмого чувства, она просто была другой. Хан Сень попробовал поглотить жизненную эссенцию суперсущества первого поколения, но у него ничего не получилось. Он должен был сначала изучить энергетические потоки суперсущества второго поколения, убить его и потом поглотить его жизненную эссенцию. В прошлом для Хан Сеня это была невыполнимая задача. Но теперь, после взлома генного блока с сутрой Дун Сюань, он считал, что это не будет проблемой. Юноша мог увидеть энергетический поток суперсущества во время сражения. Если я не смогу поглощать жизненную эссенцию суперсущества первого поколения, то, возможно, мне нужно найти большую организацию и продать ее за большие деньги. Хан Сень задумался, кто смог бы больше ему заплатить, как услышал голос: доносившийся откуда-то из кристаллического дворца. Объявление. Арена для сражения во втором святилище Бога открыта. Присоединяйтесь, священные сражения начнутся через 33 дня. Холодный женский голос разнесся эхом по всему кристаллическому дворцу, что сильно испугало Хан Сеня. Однако когда он услышал ее слова, то на лице юноши появилось странное выражение. Священные сражения во втором святилище Бога отличались от священных сражений в первом святилище Бога. Здесь, кроме людей, в сражениях также могли принимать участие и духи. Эти соревнования были не только между людьми. Кроме того, это не происходило каждый год, как в первом святилище Бога. Здесь такие сражения проходили раз в 10 лет. В прошлом, еще ни один человек не смог полностью выиграть и получить титул «Сын Бога». Все 9 титулов «Сын Бога» получили духи. Никто не знал, какая будет награда, если достичь титула «Сын Бога». Глава 694. Персиковая косточка. Священные сражения во втором святилище Бога проходили довольно редко. Люди не были в восторге от происходящего, прежде всего из-за того, что в сражении принимали участие сильные духи. То, что вы взломали генный блок, не гарантировало, что вы могли стать достойным соперником. Если бой был между двумя людьми, то вы могли надеяться на то, что выживете, конечно, если ваш противник не будет обладать невероятной силой. Но бой против духа был совершенно другим. Духи использовали все, что имели, и сражались безжалостно. К тому же, убийство духа было бесполезно, так как они могли возрождаться благодаря своим камням духа. Поэтому, хотя многие записывались для участия в священных сражениях, они почти сразу же проигрывали, если им выпадало сражаться с духом. Несмотря на то, что во втором святилище было много людей, еще ни один человек не смог стать победителем и завоевать титул «Сын Бога». Учитывая проигрыши во многих сражениях, у людей почти не было желания участвовать в этом соревновании. Чтобы принять участие, нужно было владеть убежищем королевского духа, где была бы арена для сражений. Кристаллический дворец был небольшим, но это было убежище королевского духа. Здесь была арена, но она была не больше обычной комнаты. После регистрации вы были обязаны сразиться с человеком, который обитал в том же убежище. После этого победитель мог сражаться против людей из других убежищ. Но Хан Сень проживал в кристаллическом дворце один, поэтому он уже был победителем в своем убежище. Соответственно, ему не нужно было сражаться с человеком, чтобы стать победителем. Он должен был дождаться, когда начнутся сражения за титул «Сын Бога». Интересно, какую я смогу получить награду, когда выиграю последнее сражение, божественный поединок? Даже самый продвинутый, прошедший эволюцию, который взломал генный блок, не мог надеяться на то, чтобы стать чемпионом и завоевать титул «Сын Бога». Дух, который будет сражаться, наверное, должен быть не слабее суперсущества. Думаю, что награда за выигрыш должна быть хорошей. Возможно, это может быть душа какого-нибудь суперсущества, или дух, который лучше, чем королевский. Хан Сень испытывал волнение, думая о возможной перспективе. Если это будет дух, который выше королевского духа, то Хан Сень очень хотел бы получить такого. Даже Хан Сень, у которого была архангел, еще не смог найти и получить преданность духа, сильнее королевского. Если такие духи существовали, то в их убежищах точно было больше двух суперсуществ. В настоящее время, люди не смогли бы завоевать подобное убежище. Хан Сень начал думать о том, как себя зарегистрировать, но понял, что если будет использовать свое настоящее имя, то он сможет использовать архангела, а это увеличит шанс стать победителем. Однако в данный момент он стал очень популярным. За каждым его движением следил весь Альянс. Если он покажет свою силу, которая будет выше той, которую можно достичь с максимальным количеством священных очков гена, то станет известно, что он смог собрать суперочки гена. Не было сомнения, что весь Альянс будет пытаться выведать у него способ, как он поглотил жизненную эссенцию. Возможно, некоторые организации даже ограничат его свободу и будут ждать, пока парень все расскажет. Этот вопрос касался всей человеческой расы, поэтому Хан Сень окажется в неловком положении. Это не значит, что он не хотел помочь человечеству, но юноша научился поглощать жизненную эссенцию только благодаря сутре Дун Сюань. Однако он не мог научить всех, как практиковать сутру Дун Сюань. Конечно, Хан Сень мог ничего не делать во время сражения, а приказать архангелу сражаться за него. Но это было бы бесполезно, Если бы их противником был супердух, он не был уверен, что архангел сможет защитить его от такого духа. Все-таки, она была питомцем, который атакует, она не обладала навыками защиты других. Она была бойцом, а не защитницей. Если Хан Сень не будет использовать все, на что он был способен, то будет слаб против их соперника. Юноша вряд ли сможет войти даже в первую десятку, не говоря о том, чтобы получить титул сына бога. Но если он ничего не будет делать, то какой смысл принимать участие? Хан Сень хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы попробовать, сможет ли он во время сражения изучить и сымитировать энергетические потоки своих соперников. Хан Сень очень долго думал и решил, что он зарегистрируется под ником Червонец. Он понимал, что ему будет очень трудно сражаться с суперсуществами, но эти сражения принесли бы для него большую пользу. Он мог бы изучить способы их борьбы. В будущем, такие знания могли стать очень полезными. До божественного поединка оставался еще месяц. Но Хан Сень не начал немедленно готовиться. В первую очередь, он хотел найти суперсущество второго поколения. Когда Хан Сень вышел из своей комнаты, серебряная лисица сердито взглянула на него. Затем она быстро отвернулась и больше не обращала на юношу внимания. Похоже, что она все еще злилась, что Хан Сень забрал себе весь персик. «Ты моя хорошая». «Верно, я съел весь персик, но у меня осталась косточка. Взгляни, может, ты сможешь ее съесть?» Хан Сень положил косточку позади серебряной лисицы. Питомец, не раздумывая, быстро повернулся и укусил косточку. Хан Сень услышал хруст, и косточка, которая была похожа на драгоценный камень, тут же разломилась. Внутри оказалось ядрышко. Серебряная лисица выплюнула раздробленную косточку и быстро проглотила белое ядрышко. «Ты правда смогла это съесть?» У Хан Сень расширились глаза. Он просто хотел успокоить серебряную лисицу, поэтому дал ей косточку, но парень даже не ожидал, что то, что было внутри, можно было съесть. Съев ядрышко, серебряная лисица зевнула и запрыгнула на плечо Хан Сеню. Похоже, она собиралась спать. «Это все? Ты съела мою косточку, а теперь решила просто поспать? Может, ты хоть покажешь, как она на тебя повлияла?» Хан Сень казался подавленным. Серебряная лисица каждый день ела много ценных вещей, но все равно очень медленно росла. Если бы она росла намного быстрее, то у него было бы два суперсущества, которые могли бы сражаться за него. В таком случае, сражаться с суперсуществами второго поколения стало бы намного легче. К тому же, похоже, что возле суперсуществ второго поколения часто были и другие суперсущества. Даже с архангелом, им все равно было бы сложно с ними справиться. Поиск нужных существ был трудоемким занятием, и Хан Сень не хотел спешить. Сначала он хотел узнать, что сможет получить от семьи Джи и Цинь. Семья Джи предоставила Хан Сенью несколько вариантов, и все были довольно привлекательными. В итоге, он решил взять 5% акций в небесных технологиях. Конечно, возможно, 5% – это очень небольшая доля, но небесные технологии были в двадцатке лучших корпораций во всем Альянсе. У большинства членов семьи Джи вообще не было подобных акций. Только у самых важных членов семьи были акции с одним или двумя процентами. Поэтому 5% были довольно большой долей. Несколько главных членов семьи Джи имели 10%. Но посторонние даже не могли мечтать о таком. Такая ситуация произошла впервые. Если бы Хан Сень решил продать долю в 5%, то он мог до конца своей жизни вообще ничего не делать. Конечно, семья Джи дала ему эти акции не только из-за жизненной эссенции. Они хотели установить с ним более тесные отношения. Все-таки, Хан Сень был единственным человеком, который смог убить суперсуществ во втором святилище бога. Теперь Хан Сеня очень интересовало то, что собиралась ему предложить семья Цинь. Глава 695. Необработанные камни с Зесталью. Семья Цинь предоставила Хан Сенью большой выбор. В итоге, он остановился на необработанных камнях с Зесталью. Руда Зестали содержала много примесей. Чтобы получить чистый металл Зестали, нужно было переработать 1000 граммов руды. Очищенная Зесталь была очень твердой и хрупкой. Из-за этого, в чистом виде из нее нельзя было сделать оружие или электрические компоненты. Очищенная Зесталь была больше похожа на тонкий фарфор, чем на металл. Ее нужно было объединять с другими металлами, чтобы создать прочное и твердое оружие. В руде была довольно большая концентрация Зестали. Неизвестно, как были созданы необработанные камни с Зесталью, Они были лишь немного больше человеческого пальца. В них содержалось примерно 50% Z-стали. В некоторых концентрация могла достигать 90%. Необработанные камни с Z-сталью были твердыми, но в то же время они были податливыми. Их можно было использовать как оружие. Однако если их очистить, то они станут очень хрупкими. Соответственно, их нельзя было расплавить и создать из них оружие. Из таких необработанных камней часто делали пули, но в святилище Бога было невозможно использовать оружие, поэтому там вообще не использовались необработанные камни с Z-сталью. Семья Цинь владела множеством шахт. У них было много необработанных камней, и они были довольно большими. Лучшая партия необработанных камней содержала 90% Z-стали. Они были намного больше, чем обычные, поэтому из них можно было что-то сделать. Когда Хан Сень увидел необработанные камни с Z-сталью, он сразу подумал о своем арбалете. Камни были примерно 1 фут в длину и толщиной не шире пальца. Но для того, чтобы сделать из них ножи, они были тонкими и, к тому же, их было бы очень сложно заточить. Хан Сень решил, что ему нужно будет только отшлифовать их и создать много новых стрел для арбалета. Поэтому они были ценной платой для Хан Сеня. Когда Хан Сень выбрал необработанные камни с Z-сталью, семья Цинь пообещала ему, что они помогут с созданием стрел, так как шлифовка таких камней была сложной работой. Этот процесс сможет занять много времени, но Хан Сень получит уже готовые стрелы для своего арбалета. По предположению семьи Цинь, они за месяц смогут сделать 2 стрелы. Они договорились, что каждый месяц будут передавать Хан Сеню по 2 стрелы. Хан Сень был согласен, так как хорошо понимал, что это будет сложно. Необработанные камни нельзя было бы расплавить, поэтому их нужно было шлифовать вручную. Хан Сень с нетерпением ждал тот день, когда получит первые стрелы. Они будут содержать 90% Z-стали, поэтому они будут намного прочнее, чем перья ворона. Однако было еще одно и довольно важное различие. Перья ворона он не мог взять с собой из святилища Бога, а стрелы с содержанием Z-стали он мог брать с собой везде. После этого Хан Сень незаметно вернулся в убежище богини и отозвал душу Доппельгангера. Затем он телепортировался в Альянс, чтобы найти нужную информацию. Он хотел отыскать одинокое суперсущество второго поколения. «Брат, ты зарегистрировался на божественный поединок?» – взволнованно спросил Тан Чжинлю, когда созвонился с Хан Сенем. «Нет, это пустая трата времени», – с улыбкой ответил Хан Сень. «А почему бы и нет? Думаю, тебе стоит попробовать. К тому же у тебя такой сильный питомец. Есть шанс, что ты сможешь стать сыном бога и люди будут тобой гордиться», — сказал Тан Чжинлю. «Верно, мой питомец очень сильный. Но если мы столкнемся с сильным существом, то меня могут убить. Зачем мне так рисковать?» Хан Сень пожал плечами. «Возможно, ты прав. Но если ты не будешь принимать участие в божественном поединке, то человечество снова проиграет. На протяжении века в соревнованиях выигрывали только духи, и они же достигали титула «Сын Бога». «Это унизительно», — с сожалением сказал Тан Чжинлю. «Но именно так и должно быть. Если мы не сможем найти способ, как собирать суперочки гена, то мы никогда не сможем конкурировать с ними», — с улыбкой сказал Хан Сень. «Но это очень трудно, ты же знаешь. В первом святилище Бога удалось получить жизненную эссенцию, но никто не смог найти способ, как ее поглотить. То же самое произошло и во втором святилище Бога. Поэтому пока неизвестно, когда мы сможем начать собирать суперочки», — с большей грустью сказал Тан Чжинлю. «Надеюсь, это не займет слишком много времени. Как только я смогу, я хочу стать превзойденным», — сказал Хан Сень, и на его губах появилась другая улыбка. «Тебе очень повезло, что у тебя есть такой питомец. В следующий раз, когда ты будешь сражаться с суперсуществом, вспомни о нас. Что бы ни предложила семья Цинь, мы можем предложить то же самое, возможно, даже больше», — сказал Тан Чжинлю. «Мы поговорим об этом, когда я действительно буду в состоянии убить суперсущество. И питомцы, ты же много знаешь о питомцах. Питомцы — это просто питомцы. Если хозяин будет слабым, то охотиться на суперсущество будет очень опасно, независимо от силы самого питомца. Поэтому, пока я не буду уверен на 100%, я не стану рисковать», — сказал Хан Сень. После того, как Хан Сень поговорил с Тан Чжинлю, ему начало звонить много людей, и все интересовались, будет ли он принимать участие в божественном поединке. Похоже, что многие хотели, чтобы он принял участие. Многие люди искренне хотели, чтобы Хан Сень сражался и получил титул «Сын Бога». Тогда все человечество смогло бы гордиться своей расой. Но Хан Сень всем отвечал, что он не собирается принимать участие в божественном поединке. Очень многие следили за ним, поэтому он не смог бы, даже если бы сильно захотел. Однако, несмотря на его слова, многие не верили, что парень готов пропустить такое событие. Те, кто наблюдал за ним, считали, что Хан Сень проводил время только в убежище богини или альянсе. Пока он не покидал этих мест, соответственно, он не смог бы зарегистрироваться. Когда завершится регистрация, те, кто за ним следил, точно будут знать, собирается ли Хан Сень принимать участие или нет. Надеюсь, что я смогу получить титул «Сын Бога». И было бы отлично, если бы в награду я получил супердуха. Хан Сень снова оставил своего двойника и тихонько крался наружу. Он зарегистрировался как червонец, поэтому сможет использовать всю свою силу. Соответственно, люди поверят, что только червонец смог собрать суперочки гена, а сам Хан Сень окажется вне подозрения. До начала божественного поединка было еще много времени. В данный момент все участники должны будут пройти предварительный отбор, после которого выберут лучшего человека из каждого убежища и он будет сражаться дальше. Но Хан Сенью не нужно было принимать в этом участие, так как он был единственным человеком из кристаллического дворца. Поэтому он решил использовать это время для того, чтобы отыскать суперсущество второго поколения. Хан Сень искал информацию, которая была связана с ближайшими территориями. В итоге, он нашел пост человека, согласно которому Хан Сень решил, что люди действительно столкнулись с суперсуществом второго поколения. Это суперсущество обитало на горе Дьявола. Это было недалеко от Хан Сеня, потому он решил проверить. Если существо действительно было одиноким, то у юноши был шанс попробовать его убить. Глава 696. У тебя проблемы. Хан Сень оставил серебряную лисицу со своим двойником, чтобы все выглядело более правдоподобно. Он решил отправиться на гору Дьявола один. У него была архангел, поэтому парень не боялся. Он хотел использовать свою возможность и поохотиться на существ со священной кровью, чтобы собрать максимальное количество священных очков гена.